Глава 7. Утром, когда Михаил проснулся в выспавшемся и освеженном теле, что отдохнуло и набралось сил, и еще в полудреме услышал за стеной голос Азазеля. Тот переругивается с демоном Сири, принуждая ее делать то, что она то ли не умеет, то ли не хочет, ссылаясь на какое-то программное обеспечение. Михаил вышел, игнорируя душевую. Настоящие мужчины не моются, а если очень уж их принуждают, то в самых крайних случаях, когда на кону судьбы мира. В гостиной на диване развалился, сидя, Азазель, закинув обе руки на толстые мягкие спинки, а на стене напротив, на экране телевизора, толпа молодежи окружила двух почтенного вида старцев и орут на них, бросают куриные яйца и осыпают какой-то дрянью, вроде конского навоза. Азазель оглянулся, лицо веселое, сказал с подъемом: «Ты хотел узнать эту жизнь? Вот тебе шанс посмотреть на демократию в действии». Михаила передернуло от его хамской улыбочки. «Это не та жизнь, что создал Господь, это Содом и Гоморра». «Содом и Гоморру тоже создал Творец», — напомнила Азазель. «Пусть и руками потомков Каина. Кстати, уже совместно с потомками чистейшего и праведнейшего Сифа. Во всяком случае, как мне кажется, сотворение этих городов было в плане. Там либо так было запланировано, либо пошло где-то под откос». Вообще, в той долине было 5 городов. Все попали под огненную метлу, если ты еще помнишь. «Как мог Господь такое запланировать?» — сказал Михаил в великом возмущении. «Вот видишь», — сказала Азазель с укором, — «ты нашего Творца дураком обозвал, который сам не знает, что творит. А я вот верю в его великий план. Думаю, это нечто гениальное, мудрое и далеко идущее. А когда простому народу ангелов непонятно, начинаются всякие сомнения в гениальности и даже правильности расчетов». «Я никогда не сомневаюсь», — отрезал Михаил. «Хотя свободу воли человеку он дал зря». «Ну вот». «Это не просчет Господа», — повысил голос Михаил, «а его чрезмерная доброта и снисходительность. Я бы вас, гадов, всех держал в железном кулаке». «Потому тебе и не быть выше, чем ты есть», — ответила Азазель. «А жаль». Михаил воззрился на него в изумлении. «Ты чего?» «Нравишься», — ответила Азазель. И Михаил не понял, где кроется подвох. Азазель говорил очень серьезным голосом и смотрел тоже серьезно и почти печально. «Да и вообще, всем тупые и честные нравятся. На вас и у людей держится мир, в то время как подобные мне что-то изобретают, открывают, тянут в разные стороны, иногда даже в правильную». Михаил посмотрел на него с подозрением. «Ты зачем мне все это рассказываешь?» Азазель ответил обиженно. «Я думал, тебе интересно». «С чего вдруг?» — ответил Михаил. «У нас был замечен мощный всплеск, я сразу отправился делать выдерку. Вот и все. Ты сумел задержать на целую неделю». «Оно того не стоило?» Михаил поморщился. «Стоило», — сказал он без охоты, «вместо одного убрать из этого мира 3 мерзавцев». «Сразу мерзавцев», — укорила Азазель. «Пока только нарушителей. А насколько мерзавцы, а то и вовсе не мерзавцы, покажет наш самый как бы справедливый небесный суд». «Не играй словами», — отрезал Михаил. «Этот мир только для людей». Азазель сказал обвиняюще: «Михаил, мне кажется, ты совсем не любишь человеков. А ведь Творец кол тесал на их головах с особой тщательностью». «Я их охраняю», — ответил Михаил резко. «Это мой святой долг и обязанность». «И даже смысл жизни», — поддакнула Азазель. «Правда, ты не знаешь, что такое смысл жизни, но это не важно. Красивые и высокие слова нигде не звучат так часто и громко, как там, наверху. Сири, как насчет завтрака?» Нежный голосок почти пропел. «Все, что скажете, мой повелитель. Но вы ничего не сказали». Азазель буркнул: «Видишь, Мишка, что делает с женщинами одно только обещание богатого подарка. Отдай ей тело, сразу пойдет по рукам». Михаил спросил озадаченно: «А разве твой демон не привязан заклятиями к твоей квартире?» Азазель вздохнул. «Видел бы ты столько, как и я, фильмов про водопроводчиков, что в отсутствие мужа приходят прочищать трубы. Полопиевы. Сири, ты тоже слушай. Тело буду покупать тебе вместе с поясом верности. А пока сделай по большому бифштексу для мужчин нашей комплекции. Без салатика обойдемся, но кофе — большие чашки. Мишке можешь сливок, он такой нежный». «Это кто нежный?» — буркнул Михаил. «Мне черный. Сахара 4 ложки». «Столовых?» «Чайных», — ответил за него Азазель. Он морщился, как от зубной боли, двигал плечами, будто их сковал льдом. А когда в духовке пикнуло, быстро перенес на стол две большие тарелки со свежеподжаренными бифштексами. «Лопай, потом скажу». Михаил ухватил вилку и нож, уже втайне гордый, что умеет пользоваться. Поинтересовался. «Что?» «Ешь», — велела Зазель, а когда Михаил отрезал первый кусок и отправил в рот, выговорил, будто с трудом. «Знаешь, Михаил, мы всегда были врагами. Но сейчас, похоже, я готов указать тебе на еще одного сбежавшего из ада». Михаил едва не подавился куском. Едва сумел проглотить, просипел полузадушенно. «Чего вдруг? Хочешь продлить свое пребывание здесь еще на неделю?» «Да», — подтвердила Зазель. «Видишь, какой ты умный, а то все дурак, дурак. Сразу все сообразил и меня раскусил, как спелый орех без скорлупы». Михаил прожевал, отрезал второй кусок, но в задумчивости покачал головой. «Что-то не так. Если бы только ради продления, ты бы предложил выдать своего дружка на седьмой день и вообще в последнюю минуту. А сейчас начинается только утро второго моего дня здесь. В чем дело?» Азазель ел неспешно и словно бы нехотя, а когда поднял на Михаила взор, в глазах читалась смертная тоска. «Ты сильнее всех архангелов», — сказал он. «Не мне с тобой бороться, но я всегда понимал больше. И сейчас встревожен, Михаил. Мой дружок, как ты его называешь, хотя я его вовсе не знаю, начал переходить границы». Михаил насторожился, задержал нож и вилку в бифштексе, а на Азазеля посмотрел со всей строгостью. «Давай подробнее». «Ты до сих пор не понял, — сказала Зазель, — а мы поняли уже давно, что этот мир неприкосновенен. Творец не позволяет нам вредить своим любимым людям, и вообще ничего в нем менять нельзя. Мир должен развиваться, как развивается. Мне кажется, Творец знает, каким он будет в конце, когда будет выполнена последняя часть великого замысла, или каким он должен стать. Но-но». «И малейшие изменения, — сказала Зазель терпеливо, — сразу же замечается. Давай объясню на простом примере, чтобы даже ты, такой по-солдатски умный, понял. У людей есть так называемая иммунная система. Следит, чтобы организм развивался согласно замыслу Творца, создавшего Адама. И если в организм человека попадает какая-то инфекция, это зараза такая, начинается болезнь. Сразу же некие спящие или сторожевые силы в теле набрасываются на болезнь, бьют ее и выбрасывают заразу, скажем, в виде гноя из нарывов. Или как-то иначе, неважно. А иммунитет крепнет и удваивает защиту. Главное в том, что в человека встроены защитные силы. Так вот, Михаил, ты и другие архангелы и ангелы – такие же защитные силы, что сохраняют человечество и следят, чтобы ему ничто не мешало развиваться согласно великому плану Творца». Михаил помотал головой. «Бррр! Ничего не понял. А что эти силы делают, когда нет болезни?» «Просто дежурят», — сказала Зазель. «Как ты? А всякая зараза, попадая в тело человека, частенько живет там долгие годы, а то и всю его жизнь, оставаясь незамеченной. А замечают ее не раньше, чем она обнаглеет, начнет вредить телу человека. Ты понял?» Михаил покачал головой. «Ты вроде бы намекаешь, что такой заразы, как ты, в человечестве немало, но все ведут себя тихо и потому их не видно? Но кто-то один начал чересчур?» Азазель сказал в подчеркнутом восторге. «Михаил, я не ожидал от тебя такой сообразительности. Ты гениально прав, потому я и сказал, что ты просто обязан сделать еще одну выдерку, выдернуть из человечества одного такого». «Кто он?» «Скажу лучше», — ответила Азазель, — «что натворил. Но ты ешь, а то вдруг потом расхочется». Михаил торопливо отрезал кусок побольше, подцепил на зубья вилки и отправил в рот. «Но-но». «Выходки его становились все заметнее», — сказала Зазель с неохотой. «А полчаса тому воздвиг для себя на одном пустынном островке громадный дворец и пригласил туда самых красивых женщин». Михаил вскочил. «Да как он посмел?» «Не ори», — бросила Зазель мрачно. «Спеши выдрать, иначе такое начнется. И все мы исчезнем». «Кто мы?» «Все», — сказала Зазель уклончиво и отвел взгляд. «Даже ты, если Творец решит закрыть этот мир так, что даже бестелесным ангелам все перекроет. Вполне возможно, что он вообще эту вселенную смахнет как пылинку и создаст что-то совсем иное. Или не создаст, будучи занятым чем-то иным, нам непостижимым. Потому этот мир должен быть открытым, но неизменным в своей основе. Так что, если понял, займись». Михаил, похолодев, поднялся из-за стола, оставив на тарелке половину бифштекса и полную чашку кофе. Он сам чувствовал, что от лица отхлынула кровь, а колени сами собой задрожали и готовы в любой момент подогнуться. «Запомни координаты», — сказала Азазель. Михаил уже повернулся было в сторону двери, но вдруг резко повернулся к Азазелю и смерил его злым и полным подозрения взглядом. «Погоди, но ты же сам в состоянии остановить этого мерзавца». Азазель ответил с заминкой. «Он не мерзавец, а просто дурак, не осознающий, что делает. Таких эгоистов полно. Но пока они грузчики да укладчики асфальта, вреда от них мало. Но если у них сила...» «Ты не ответил», — напомнил Михаил с нажимом. «А почему это сделать не тебе?» — спросила Азазель. «Все равно без дела. Дни и часы считаешь до момента, как ухватишь солдатскими пальцами за горло мою песню свободы. А я гуманист, волнуюсь за тебя, вдруг сопьешься от скуки, снаркоманишься или вообще пойдешь по рукам, ты же такой красивенький красавчик». Михаил продолжал сверлить его злым взглядом. «Скажи правду». «С чего вдруг?» — спросила Азазель оскорбленно. «Обидно даже, как будто я к стене приперт. Сперва припри». «Но хочешь, чтобы его выдернули?» Азазель ответил настолько чистосердечно, что даже и менее подозрительный, чем Михаил, заметил бы откровенную брехню. «Да, конечно!» «Скотина!» — процедил Михаил сквозь зубы. «Не понимаю, почему не сам. Или что-то мешает своих бить по голове, а мне как бы можно? Или надеешься, что он сильнее? Признавайся, он приготовил для меня какую-то ловушку?» Азазель выставил перед собой обе ладони. «Ты что, разве коварство в моем духе? Ну ладно, в моем, но с чего бы я стал подводить тебя? Ты же так нежно ко мне относишься и жаждешь для меня только хорошего, светлого, доброго, чистого, вечного. Уверен, ты справишься. Кроме того, что очень важно, тебя поощрят, а мне что? Всего лишь восстановленная справедливость, а зачем она мне? С несправедливостью жить веселее и смешнее. А я такой веселый, что сам от себя со смеха катаюсь. Только не забудь, поменьше всплесков. Но раз без них не можешь, павлин ты наш, то по минимуму». Михаил посмотрел с подозрением. «Почему изымать тайна? Если явлюсь в блеске молнии и страшный в праведном гневе, разве не устрашит больше?» Азазель сказал со вздохом. «Михаил, несмотря на твой выдающийся для солдата ум, ты все еще не понял. Или не совсем все понял. Такое появление чревато слишком большими потрясениями. Это хуже, чем ввести военно-полевой суд в безмятежное гражданское время. А если творец сочтет, что ситуация вышла из-под контроля, и решит, ты знаешь, как он решает». «И что?» — сказал Михаил. «Выпалывать таких по одному?» «Вот-вот», — сказала Азазель горько. «Теперь скажи, кто из нас двоих больше любит людей?» «Ты не людей любишь», — сказал Михаил. «А что?» «Их удобный для тебя мир», — ответил Михаил. «Тот, который они за это время создали. Этот уют». «А разве этого недостаточно?» Михаил помолчал, обдумывая. «Ситуация вообще-то ясна, но это значит, что дело гораздо серьезнее, чем он полагал, если даже сам Азазель начинает тревожиться насчет появления сбежавших из ада демонов». «Хорошо», — сказал он, — «никаких всплесков». «За всплесками я прослежу», — пообещала Азазель. «Посмотрим, насколько ты успешен». Он не договорил. Михаил исчез, оставив на своем месте только скрученную в тугой жгут струю воздуха.